Маня выскочила на крыльцо. Жара, толпа, звуки и запахи. И тут дорогу ей перегородили. Она даже покачнулась немного от неожиданности и чуть не упала. — Прошу прощения. — Куда это вы пропали, Марина? Вчера вас ждал, сегодня жду. — Вот она, давешний курортный кавалер, Вадим Дубов, собственной персоной. Маня о нем совсем позабыла. Он весь сиял улыбкой, белым льняным костюмом и букетом роз величиной с унитаз, как почему-то придумалось не слишком романтичной Мане. — Это вам. И он протянул ей розы. Маня вздохнула и приняла охапку. Розы были тяжелыми, влажными и кололи руки. — Спасибо. Повернулась и зашла обратно в отель. Вадим посмотрел ей вслед. Вид у него был ошарашенный. Даже со своим бон-виванским опытом он представления не имел, что нужно делать дальше, чтобы продолжить ухаживание. Он потоптался на ступенях, решил было зайти следом, передумал, пожал плечами, уселся на скамейку и закурил. Чёртова дура, вот возись с ней. Она вести себя по бабье не умеет. Нет бы глаза закатить от восторга и поцеловать, как бы в благодарность. Схватила букет и... — Я попросила розы в воду поставить, — произнесла чертова дура Маня совсем рядом. — Чтоб не погибли. Такая жара. Да, — да, сегодня действительно припекает, — пробормотал Вадим. — Мне нужно бежать. Я очень спешу. Извините меня. И она в самом деле вознамерилась уйти. Отпустить ее просто так он не мог. Он ведь и впрямь ее караулил. Ему нужно всего ничего, чтобы она все подписала, и он должен заставить ее подписать. — Нет, подождите, Марина, вы же на курорте и все время куда-то спешите. — А? — Маня оглянулась на него и подтянула Вольку поближе. — Я вас провожу! — от раздражения Вадим повысил голос. — А, нет, не нужно, спасибо, мне совсем близко. И опять устремилась прочь. Он прибавил шагу. — Марина, послушайте меня, а? Давайте хотя бы вечером погуляем. — Я по вечерам работаю. — выпалила Маня на ходу. — Как оказалось. Понимаете, я целый год не могла, а тут почему-то снова стала работать. Как вам такой поворот? Вадим ничего не понял. Только раздражение превратилось в злость. — Вы чокнутые? — спросил он так громко, что на него оглянулись какие-то тетки в шляпах с лютиками. — Не в себе, что ли? — Конечно же! — возликовала писательница Покровская. — Наконец-то вы поняли. И бросилась прочь, слегка припадая на левую ногу. Вадим Дубов выматерился себе под нос и гаркнул на тетку в лютиках. — Че уставилась, ну? Машину он оставил довольно далеко. Рядом с цветником никогда нельзя найти место, и если сейчас пойти за машиной, сумасшедшая баба усвищет невесть куда. Пока ее еще видно в толпе, здоровая, как конь за версту видно. И он решительно пошел за ней. Нужно что-то придумать, заставить ее обратить на него внимание, иначе... Ничего он не добьется, а это вопрос жизни. Ну, хорошо, может, не жизни, а бабок, целые кучи, бабла. Если бы не эта куча, в гробу бы он видал эту тетку с ее собакой. Маня перешла проезжую часть и вдоль каменного забора стала подниматься вверх, к музею Лермонтова. На всякий случай Вадим пошел по другой стороне улицы, хотя был уверен, что она его не заметит, даже если он окажется прямо у нее под носом. «Чокнутая идиотка!» Она вошла в калитку Лермонтовского домика, и Вадим окончательно разозлился. На экскурсию она торопилась, видите ли. Культурная должна быть. Филармонию, небось, посещает. В музей бегом бежит. И что он теперь должен делать? Ждать ее на жаре еще 2 часа? Он постоял немного под деревом, хоть тенек, и решил сходить за машиной. За 15 минут экскурсия точно не закончится, а сидеть в прохладном салоне автомобиля гораздо приятнее, чем топтаться на сухой траве. — Дура! — прищурившись, сказал он в сторону калитки Лермонтовского домика и пошел обратно к цветнику. Через некоторое время калитка открылась, и показались Маня с Волькой. — Конечно, нужно было позвонить! — сокрушенно говорила Маня Вольке. А я не сообразила. Кто знал, что Данил на конференции сегодня выступает? А ключи только у него. «И куда мы с тобой теперь пойдем?» Волька подумал и потянул хозяйку в тень. «Да это все понятно», — нетерпеливо возразила Маня. «Но у нас, правда, дел полно. Слушай, давай пока съездим к жене Толяна. Заодно посмотрим, что там за жена, та или другая. Ты не помнишь, где я адрес записала?» Вызванное такси несколько подозрительно косилась на Вольку, но, тем не менее, повезло их по улицам Пятигорска, куда они попросили. Кондиционер не работал, радио орало, все стекла опущены. Маня с жадным любопытством смотрела по сторонам. Город показался ей веселым и славным, хотя не слишком просторным. Должно быть, города среди гор не могут быть просторными. Улицы запружены людьми и автомобилями, отовсюду музыка. Все двери распахнуты, на балконах плещется на сухом горячем ветру белье. Виноград оплетает каменные заборы, цветут диковинные цветы в палисадниках. Мальчишки мчатся на велосипедах, деды в белых картузах и рубахах на выпуск сидят на скамейках. Мальчишек, дедов и скамеек очень много. Среди одной- и двухэтажных домиков вдруг воздвигались огромные, как океанские лайнеры, здания санаториев и курортных поликлиник. И здесь тоже кишел народ, видимо, приехавший на воды. Как рассказывала директриса гостиницы, Лермонтова вынесли из коляски на руках, а через неделю он уже совершенно поправился. «У нас отпускают минеральные ванны». Ужасно, что Мане сегодня не удалось попасть на ту самую веранду и проверить, существует ли временной континуум, провал, кроличья нора, или ей все привиделось в жарком южном бреду. По указанному Маней адресу располагался небольшой желтый домик с садиком и уже привычным каменным забором, увитым виноградом. В тени виноградных листьев, рядом с голубой дощатой калиткой, Маня нашарила белую пупочку звонка. Долго не открывали. А потом калитка распахнулась. «Вам кого?» Женщину в сарафане, детской панамке, резиновых галошах на босу ногу, приставив от солнца руку козырьком к глазам, уставилась на Маню. «Простите, пожалуйста», — затараторила писательница. Она всегда начинала тараторить, когда приходилось врать. «Наталья Истомина здесь живет? То есть, вы понимаете, я и журналом. Мы хотим задать несколько вопросов об Анатолии. Мы готовим большой материал о его жизни. И мне бы хотелось...» «Креста на вас нет», — выговорила женщина с силой. «Он ведь только что умер. А вы уж лезете, готово дело». Мане стало стыдно. «Да ведь он знаменитость», — пробормотала она. «Все равно расспросы начнутся. Не я так, еще кто-нибудь». «Уж это точно! Вы ведь как репьи в хвосте собачьем, не отвяжешься от вас!» «Ну, проходите, вон, в беседку, в дом не пущу!» На перилах беседки сушились ковры, и сидел рыжий кот, не по-южному толстый. Маня обратила внимание, что южные коты и собаки всегда худые. «От жары, что ли?» «Ну, давайте свои вопросы», — сказала женщина и смахнула с волос панамку. «Я и есть Наталья». Только тут Маня ее узнала. Именно с этой женщиной Толян Истомин объяснялся в кустах в день своей гибели. Именно ей говорил о ресторане «Васильки» и советовал отправляться в любимый Пятигорск. Она сильно постарела за эти несколько дней. Появились синяки под глазами, щеки обвисли и сморщились. «Простите меня», — сказала Маня, глядя ей в лицо. «Я все понимаю». «Ничего вы не понимаете. Где вам?» Маня помолчала немного. «Я тоже всех потеряла. Всех в один день». «Господи помилуй», — пробормотала Наталья и взглянула на Маню. «Да вы ведь писательница, да? Лицо ваше мне знакомо». Маня кивнула. «А журнал с вопросами при чем?» «Ни при чем, я его выдумала». «Так что вам нужно?» «Поговорить», — призналась Маня. «Понимаете, я ведь была на той съемке, когда Анатолий... В общем, когда его не стало. Я даже вас видела, только не узнала сразу. Вы не могли меня видеть». Маня посмотрела на толстого кота, потом на хозяйку и повторила. «Я вас видела, Наташа. Вы разговаривали с Толяном, то есть с Анатолием, а потом он ушел». «Так и есть», — вдруг согласилась Наталья. «Он ушел. Что вам нужно-то? Я хочу узнать, кто его убил. Зачем вам это? Или вы из этих цыпочек?» Маня ничего не поняла. «Каких цыпочек? Просто, понимаете, ваш муж погиб почти у меня на глазах и вообще на съемке, а там толпа, люди, камеры, охрана. Странное место, неподходящее совсем. Кто его убил именно там и за что? Вы с ним спали, что ли?» — перебила Наталья. Маня, собиравшаяся и дальше произносить речь, споткнулась на полуслове и вытаращила глаза. «Нет, я его не знала даже. Ну, Да то съемки. Я его видела в разных программах, но лично никогда. Он любил знаменитых дамочек, Наталья прищурилась. Особенно с некоторых пор. Да говорю вам, я с ним даже знакома не была. Наталья выдвинула из-под стола табуретку, опустилась на нее и пригорюнилась. Стало слышно, как гудит в шиповнике шмель и где-то играет радио. Найдут, как вы думаете? Ну, того, кто убил. Мане стало так жалко эту женщину, так обидно за нее, и так захотелось ей помочь. Она понимала, что помочь нельзя, и сделать ничего невозможно. И никакая мировая справедливость не восторжествует. Но можно же попробовать утешить. Хотя бы самыми простыми словами. «Конечно, найдут!» — горячо воскликнула Маня. «Что вы? Они сейчас все такие умные, эти следователи. И там кругом камеры, и свидетелей полно». «Да лучше б никогда не нашли!» И Наталья вдруг бурно навзрыд зарыдала. Маня сидела и ждала, глядя в сторону. «Вот чем тут утешить? Какими такими простыми словами? Ведь если найдут, так и все остальное откроется». — проговорила, наконец, Наталья, нашарила в кармане салфетку и крепко утерла лицо. — А кому оно надо? — И что остальное? — Наталья махнула рукой. — Да все. Как мы жили, чем мы жили. Толя ведь совсем не таким был раньше. До Москвы этой проклятой. — А готовил как? — Как он готовил? Они с Лешей, бывало, сойдутся вдвоем, и кто кого перещеголяет. Надка кричит, назначаю тебя поваренком. Значит, я должна ему все подавать и чистить. А еще начнет рассказывать за какое-нибудь заковыристое блюдо. Да так смешно. Мы от смеха плачем. Лук шинкуем, еще хуже плачем. А то ли нам уж сладенькое сварганил по кусочку. Вот вам, девочки, чтобы плакали не горько, а сладко. Он ведь родом отсюда, из Пятигорска? Осторожно спросила Маня. Я из Пятигорска, а он железноводский. Он сюда в училище приехал. У нас училище знаменитое. Все кавминводы отсюда поваров набирали раньше на все курорты. А Толя круглым отличником учился. Его сам Засохов открыл, наш знаменитый повар. Талант его увидал. От Засохов в Америке президентов и королей кормил в свое время. А потом вы в Москву переехали, да? Куда-то мы переехали, ничего мы не переезжали. Толя в Москве шефство предложили. Это когда он уже... всяких конкурсов наигрывал. Вон дипломами, вся зала завешена, можете посмотреть. И кто-то там его увидал в Москве этой. И говорит, что если ему программу телевизионную сделать, так будет он полная и окончательная звезда. Как этот самый Джейми Оливер, что ли, или Хестон Блюменталь. Маня шумно вздохнула. Так дико прозвучали имена знаменитых шефов в беседке, где на перилах сушились ковры и сидел не по-южному толстый кот. «Программа у него хорошая была», — соврала Маня. «Смотрят ее, мне кажется». «Все смотрят», — с ненавистью согласилась Наталья. «И соседи, и родственники, и учителя в школе. Пока сын учился, смотрели. И у меня на работе тоже». «Ну, значит, он стал настоящей звездой, да?» Как Хестон Блюменталь. Скотиной он стал и мерзавцем последним. Так не бывает, — быстро возразила Маня. Да вы-то откуда знаете? У вас тоже программа, что ли? И вы тоже звезда в интернете и на телеке? Нет у меня программы, но вот и не говорите, чего не знаете. Первым делом ему продюсер велел новую жену подобрать. Старая, — говорит, — твоя для рекламы не годится. Уж больно проста и неказиста. «Да ладно», — басом сказала Маня Поливанова. «Прохладно». Ну, поговорили мы тогда с Толей. Странно нам обоим это показалось. Да ладно, ради денег чего не сделаешь. А денег наобещали целый воз. Нашли они там ему какую-то красотку. Сделали фотки, напечатали кругом. В сеть выложили. Мы-то как жили, так и живем, только вроде я уже больше нигде не свечусь. А он вроде как везде один ходит. Жена-то не я, та красотка. Дикость и чушь. Маня запустила руку в короткие волосы, что являлось признаком крайнего замешательства. Да в Москве вашей за что не возьмешь, все дикостью обертывается. И что? — поторопила Маня. Он перестал приезжать, да? Ушел от вас? Ведь ушел-то не сразу. Так он вверх карабкался, сил никаких смотреть не было. Приедет никакой, ну, я ему баню сразу топлю. У нас на юге не очень принято, а он любил. Попаримся, сядем вот тут в тенечке. А жара, ну, вот как сегодня. Так мы халаты поскидываем, с улицы-то не видно, забор глухой, и виноград разросся. Сидим голые, пьем нарзан холодный. Я всегда запас держу. И вот мечтаем. Как то ли денег заработает, домик побольше купим, и чтоб сад с черешнями. Очень ему хотелось, чтобы черешни на участке. Ну, в Москве чего-нибудь тоже прикупим, чтоб там не по гостиницам мотыляться. А потом он шефом в ресторан пойдет. Это дело трудное, жуть просто, но ему-то нравилось. А потом уж окончательно в Пятигорск вернется и здесь собственное заведение откроет. С отличной кухней, со всякими затеями. Лучше наших кавказских продуктов, Толь говорит, никаких нет. Днем с огнем того не сыщу ни за какие деньги, что у нас на базаре за полтинник можно взять. — Так это прекрасный план! — с жаром воскликнула Маня. — Вот просто гениальный план! Он бы инвесторов нашел. С его-то телевизионными связями. В Кисловодске же есть ресторан Аркадия Новикова, а в Пятигорске был бы Анатолий Истомина. Я тоже во все это долго верила. Только потом так вышло, что никакой ресторан ему не понадобился. А понадобилась Москва и тамошние цыпы. Эти продюсеры года в три его и обработали. Стал на курорты ездить, на острова какие-то необыкновенные, на тусовки ходить. В программе «Светская жизнь» то и дело его показывали. И он все с коктейлями и с красотками разными. А у него давление и язва застарелая. И пить ему нельзя, и на солнце нельзя. И Наталья махнула рукой. Они посидели молча. Рыжий кот смачно зевнул, осторожно стек с перил, перетек хозяйке на колени и вновь принял форму кота. Волька насторожил было треугольные уши, но тут же расслабился. От жаркого марева ему хотелось дремать, раскинув лапы, а не объясняться с котом. А потом Леша от инфаркта помер, продолжала Наталья. Дружок его армейский, и училище они вместе были. То ли приехал на похороны и говорит, Лехи нет, меня тут вообще ничего не держит. А вы? А сын? Мне алименты обещал платить. А сына сказал, в Москву заберу, учить буду на шефа. Артем у нас взрослый мальчик, 16 лет. Только он никаким шефом не хочет. Он в физике хочет. Вот на будущий год экзамены. А Толь говорит, что на физику не согласен. Кормить ребенка не станет, пока он дурака будет валять. Вот так оно и обернулось. — Да, — протянула Маня. — Как это вы согласились, когда ему жену вместо вас другую подсунули? — Так это ж не взаправду. — Но вышло-то как раз взаправду. — А вы в Москве у него были? Где он жил? — Поначалу бывали, а как же. Мы возле метро Комсомольской квартиру снимали. Стены голые, из окон дует, окна на стоянку. Так он домой хотел, Толя. У нас, говорит, 360 дней в году солнце, а здесь 360 дней в году темень. А с кем он дружил? Вот с продюсерами этими, с блогерами разными. Это уже потом, когда знаменитым стал, с певцами, с артистами. Его на всякие вечеринки звали вроде гостем. А вроде он и готовит на них. По имени никого не знали. Из певцов знаю Митяя. Слышали? Слышала, буркнула Маня. Певец Митяй был человеком известным. Анна Иосифовна чего-то называла его певец ртом. Как будто можно петь чем-то еще. Потом еще актер Сергей Рене. Странная фамилия такая. Я его в сериалах часто вижу. Тоже знаю, призналась Маня. Еще блогерша знаменитая. Соня, как ее, не помню. Какая-то фамилия тоже чудная, морская какая-то. Крузенштерн, моментально вспомнила Маня. Ну вот она, да. Она блогерша? Наталья вздохнула. Миллион подписчиков, а может и больше. Толя в последнее время только с такими и водился. То есть они знакомы? О чем я вам толкую-то? Эту Соню даже я видала, Толя нас знакомил. Странное дело, Сони Крузенштерн была на злополучной съемке, мечтала получить автограф звезды, то есть шеф-повара Толяна, ходила кругами возле его гримерной. Зачем? Если, как утверждает Наталья, они были давно и хорошо знакомы, для чего было устроено такое представление, да еще на записи программы, где всегда переполох, свалка, спешка, и никто ни на кого не обращает внимания? А потом началось вот это все. Машины дорогие с номерами Толян, футболки с его портретами, рекламы шеф Истомин рекомендует, командировки бесконечные. И потом убили его. Наталья нагнулась к коленям и уткнулась лицом в кота. «Убить-то его раньше убили, конечно», — глухо проговорила она. «А на съемке докончили». «Может, он денег много задолжал?» — спросила Маня, просто так, чтобы спросить. «Может, и задолжал», — выпрямившись, равнодушно ответила Наталья, и вдруг совсем другим тоном. «Так что писать-то вы будете?» «Ничего я не буду писать. Я хочу узнать, кто убил вашего мужа». «Ну, узнаете. И дальше чего? А вдруг еще какая пакость всплывет? Нет уж, хватит с нас. То ли жизни лишился, и меня жизни лишил. А сыну пакости достаточно. Ему в институт на физику поступать». «А где ваш сын сейчас?» «К тетке уехал, в Зеленокумск. Я тетку попросила, она и забрала хлопца. Сил нет у меня. А тут еще вы заставили за Толю вспоминать». Наталья пересадила кота на перила и решительно поднялась. «Сейчас она меня выставит», — пронеслось в писательской голове, — «и будет права. Хотите нарзану? У меня всегда холодный. А может, окрошки холодные? На кефире. Толя очень любил. И фотографии покажу наши свадебные. Ой, мы там смешные. Это ж сколько прошло-то? 20 лет. Толя тогда костюм с галстуком в первый раз в жизни надел. В первый, говорит, и в последний. Больше никогда, говорит, хоть к английской королеве на прием меня везите». «Нарзану хочу», — быстро сказала Маня. «И фотографии хочу. Это ж так интересно. Помочь вам?» «Да что там помогать, сидеть? Нарзан в баллоне, а фотки в альбоме. Сейчас все принесу». И она пошла по неровной плиточной дорожке в сторону желтевшего сквозь листья винограда домика. Маня попихала Вольку ногой, тот не реагировал, посмотрела вокруг и почесала голову. Так тяжело было на душе. Словами не выразить и писательской головой не придумать. Вот жили люди в домике у подножия Машука. Все у них было. Любовь, дело, сын, тетка в Зеленокумске, кот толстый. И мечты о лучшей жизни были, разумеется, а как же? Ведь всегда хочется лучшего. Сколько бы ни было хорошо то, что имеется. Лучшего, значит, всего больше. Денег больше, дом больше. Друзей и важных людей вокруг больше, красоты в самом примитивном ее смысле больше. Действительно, красоты Пятигорска и Кавказских долин и гор, красоты цветника, весеннего Бештау, роз и парков недостаточно для успешного человека. Ему необходимы алая Порше с личными номерами, личная блогерша и личная квартира в Москва-Сити на 43-м этаже. Вот где настоящая красота. То, что на Порше негде и неудобно ездить. Блогерша надоест через месяц, а в квартире то и дело нет воды, насос не справляется, в зачет не идет. Так положено жить успешному человеку. А кто и зачем это положил, вообще не важно. «Ну что?» — сказала Маня коту, чтобы немного заглушить тяжелые думы. «Остался ты без хозяина, да?» Она встала, переступила через Вольку, зашла в палисадник и понюхала роскошную розу, как та самая Мари, дочь князя Васильчикова из временного континуума. В глубине сада, который вовсе оказался не так уж мал, возились в кустах птицы, и жаркий ветер ерошил листья ивы, росшие в отдалении. Ива была громадной и таинственной. Мане моментально показалось, что оттуда, из-за плакучих веток, кто-то наблюдает за ней. Она поднялась на невысокое крылечко, застеленное восточным ковром, и заглянула внутрь. Тихо, прохладно. «Наташ!» — позвала Маня. «Вам точно не нужно помочь?» Сверху раздались торопливые шаги, что-то стукнуло, и Наталья прокричала в ответ. «Я детский альбом искала, засунула куда-то «Иду!» Маня вернулась в сад, задрала голову и поизучала гигантское абрикосовое дерево. Вот видите, глупость какая. Она, Мань Поливанова, в первый раз в жизни видит дерево, на котором растут абрикосы. А черешня, о которой мечтал Толя Истомин, пока еще не сделался знаменитым шефом Толяном, как выглядит? И ежевика. Родители всегда привозили из Грузии, где жили их друзья, корзиночку ежевики, укрытой влажными листьями. Под листьями лежали крупные черные ягоды, словно немного подернутые водяной пылью. Маня ела ежевику, и у нее становились черными пальцы и рот. И так это было весело. Посреди роста торчала почему-то палка с огуречной плетью, усыпанная желтыми цветами, и маленькими с мизинец с колючими огурчиками. Маня сорвала два, откусила и застонала от восторга и счастья. Такой огурец нельзя ни купить, ни вырастить в Москва-Сити. А в нем, в таком огурце, заключен огромный смысл. Почему люди этого не понимают? В доме вдруг что-то стукнуло, задрожало, покатилось, раздался короткий вскрик. Маня уронила второй огурец. Под ноги ей подкатился ощетиненный, перепуганный Волька. «Наташа!» Маня огромным прыжком перелетела клумбу, чуть не упала и ворвалась в дом. «Наташа, что случилось? Вы упали?» Никто не ответил. Маня обежала комнату, заглянула на кухню. Никого, только греется на плите кофейник. Помчалась дальше и снова чуть не упала, споткнувшись о Наталью. Она лежала возле лестницы, как-то странно вывернув шею и ноги. Распахнутые глаза смотрели в потолок. Мане стало плохо. Потемнело в глазах и кончился воздух. Она попятилась, схватилась за стул, уронила его. Стул тяжело загрохотал по дощатому полу. Держась за стену, Маня добралась до крыльца. На улице тоже не было воздуха и света, очень темно. Маня села на ступеньку и с трудом разглядела в окружающей тьме какой-то кувшин. Липкими от страха и дурноты руками она нащупала кувшин и перевернула его себе на голову. Поток ледяной воды обрушился на нее, потекло по волосам и за шиворот, но вернулись дыхание и свет. Маня несколько раз судорожно втянула воздух и допила из кувшина остатки воды. Это Наталья поставила его на ступени. Вон и стаканы рядом, тяжелые и глиняные, чтоб не сразу согрелись. Она поставила, чтобы вынести в беседку. — Наташа, — позвала Маня хриплым шепотом, — вы живы? Вы все-таки упали. Волька щерился возле ее ног, пританцовывал и утробно рычал. «Наташа!» — повторила Маня. «Нужно заставить себя встать и посмотреть. Может быть, можно помочь? Ты должна! Ну, соберись, соберись, Рохля!» Держась обеими руками за стойку крыльца, Маня кое-как подняла себя и кое-как пошла, волоча левую ногу. «Помочь уже нельзя». Это Маня откуда-то знала, но она должна все же проверить. Наталья не дышала, и никакая помощь ей не требовалась. Маня зарыдала, но и рыдать было нельзя, и она перестала, только судорожно втягивала воздух. Ей очень хотелось как-то поправить Наталье голову. Очень неудобно так лежать, очень трудно, но и этого тоже нельзя. Маня посмотрела на раскинутые руки, на задравшийся подол сарафана и вдруг вспомнила, зачем Наталья отправилась в дом. Она собиралась принести альбомы, альбомы с фотографиями. Она искала какой-то детский и долго не выходила. Рядом с телом не было никаких альбомов. Маня постояла, ее качала, осторожно переступила через лежащую Наталью и стала медленно подниматься по лестнице. «Ничего, ничего», — говорила она себе, — «ты дойдешь, ничего, ты дойдешь и сразу позвонишь. Тут же...» На площадке второго этажа ковер был сбит и перекручен. Должно быть, Наталья пыталась удержаться, и тоже не было никаких альбомов. Маня вошла в распахнутую дверь и осмотрелась. Она оказалась в спальне. Словно перешагнув порог, перенеслась в очередной временной континуум, в мир Наташи и Толи, какими они были когда-то. Здесь были снежные белизны кровать под кружевными покрывалами с подушками, стоящими идеальным уголком. Картина, вышитые бисером лебеди среди синего моря. Трильяж с расставленными баночками и тюбиками. В вазе, похожей на пирожное безе, нарциссы. Над пышным изголовьем портрет Анатолия Истомина, почему-то в горностаевой мантии и короне. Маня улыбнулась дрожащими губами. Ящик прикроватной тумбочки немного выдвинут, и в нем пусто. Ветер отдувал тонкую штору, кольца шевелились, тихонько бренчали. Маня вышла на балкон. Кругом цветы в горшках и длинных ящиках. Запахи сада и лета. Маленькая креслица и плетеный столик с пепельницей. Вон внизу косматая ива. Мане еще показалось, что там кто-то прячется. Она вернулась в спальню, посмотрела еще раз, но никаких альбомов не увидела. И заглянула в соседнюю комнату. В ней явно жил мальчишка. На стенах постеры, на письменном столе компьютер. В углу тапки, которые подошли бы по размеру великану. А на идеально прибранной кровати с кружевным покрывалом, разумеется, пыльнявший и вытертый медведь с разными глазами. Должно быть, один глаз когда-то потерялся в игре, и вместо него пришили пуговицу. Сюда явно никто давно не заходил. Ах да, мальчик-то в Зеленокумске, у тетки. Тут, наконец, Маня зарыдала навзрыд. Затряслись руки и подкосились ноги. Она рыдала, слезы капали на мокрое платье, на крашеные доски пола, на голову разноглазого медведя. «Да что ж это такое?» — шептала Маня, когда рыдания немного утихали, и била себя кулаком по бедру. «Что за истерика? Успокойся, успокойся, немедленно!» Постепенно стало легче. Она утерла лицо подолом и стала осторожно спускаться вниз. Ей предстояло еще раз переступить через Наталью.